Правительство Китайской Народной Республики решило безвозмездно оказать гуманитарную помощь северным районам провинции Северный Хамгён, которые понесли большой ущерб от катаклизма. До этого гуманитарную помощь оказали Китайское общество Красного Креста и Китайское посольство в Пхеньяне.